Евангелие Царства. Уважаемые радиослушатели, сегодня продолжим изучать повествование, данное Матфеем, учеником Иисуса. Евангелие от Матфея подчеркивает мессианское служение Иисуса, который снабжает нас деталями относительно своего царства. Иисус продолжает учить в притчах или при помощи иллюстраций. Притчи являются земными, общеизвестными иллюстрациями небесных или духовных истин. Притчи о царствии представляют истину относительно царства Мессии, которое будет установлено. Это царство как раз тогда предлагалось евреям, но возрастающая оппозиция скоро отвергнет царя и предаст его крестной смерти. В 22 главе Евангелия от Матфея Матфей дает читателям притчу о брачном пире. Иисус провозглашает, что Царство Небесное может быть сравнено с брачным пиром, который царь приготовил для сына. Его рабы были посланы пригласить гостей, но гости не пожелали прийти. Царь послал своих рабов во второй раз, напоминая всем, что пир готов. Но эти гости были безразличны и продолжали свои обычные занятия и пренебрегли великодушным приглашением. Некоторые из этих приглашенных гостей в действительности поступили с посланником царя жестоко, и даже некоторых из них убили. Услышав об этом, царь разгневался и послал войско свои, истребил убийц и сжег города их. Брачный пир еще все был без гостей, поэтому царь повелел своим рабам пригласить всех, кого смогут, и многие пришли на брачный пир. В течение брачного пира царь заметил, что там был один человек без брачной одежды. Эту одежду снабждал хозяин, и считалось серьезным пренебрежением обычаев не одеть надлежащую одежду. Гость, не имевший одежду, не имел ответа на свое поведение. Тогда царь приказал его связать и бросить в тьму внешнюю. Иисус добавил слова, что виновный человек был брошен вместо ужасного страдания, ибо много званых, а мало избранных. Известный преподаватель Библии Кэмпбелл Морган предполагает, что было дано три приглашения. Первое – это проповедь Иисуса, обращенная ко всем слушателям. Второе – относилась к дальнейшему приглашению, которому последовало отвержение предложенного царя и разрушение Иерусалима в 70-м году после Рождества Христова. Третье относилось к этому евангельскому веку, когда все приглашены, независимо от расы. Приглашение дано не только Израилю, но всякому живущему. Применение этого урока было очень ясно для фарисеев и книжников, которые представляли израильский народ. Они были приглашены в первую очередь. Отвержение царского приглашения и распятие довольно ясно. Эти еврейские вожди ясно поняли сущность урока и, вне сомнения, были обличены в своих лукавых целях. Затем нам говорится, фарисеи пошли и совещались с иродианами, как бы уловить его в словах и таким образом поднять оппозицию против него. В этой главе три группы людей искушают Иисуса. Иродиане были политической партией, которая поддерживали династию Ирода для того, чтобы получить политические преимущества и привилегии. Они пришли к Иисусу с коварным вопросом. Они сделали Иисусу комплимент. «Мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь». Но они не верили в Него. Затем следующий вопрос. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Иисус, зная их истинную цель, назвал их лицемерами. Он сказал, «Покажите мне монету». Чё изображение на монете? Конечно, это было изображение кесаря. Тогда Иисус сказал, «Отдавайте кесарево кесарю, а Боже Богу». Они не имели ответа, и народ удивлялся словам его. Затем пришли саддукеи. Они были либералами в иудейской религии и противостояли фарисеям, которые были консерваторами. Саддукеи не верили в сверхъестественное. Они отвергали воскресение и думали уловить Иисуса в богословском вопросе воскресения. Они начали с закона Моисея. Этот закон требовал, чтобы брат женился на жене умершего брата и восстановил семя брату своему. Этот закон находился в 25 главе Второзакония. Саддукеи представили крайний случай женщины, которая успешно вышла замуж за семерых братьев, и все умерли раньше нее. Поднялся вопрос: итак, в воскресенье, которого из семи будет она женою? Ибо все имели ее. Приведенный случай был смешным. Семь братьев, которые поочередно женились на одной и той же вдове, и все не в состоянии произвести потомство. Более того, саддукеи не верили в воскресение или загробную жизнь. Но Иисус знал их намерения. Иисус указал на то, что их проблема не вероучение о воскресении, но в них незнание Писания и силы Божией. Сила Божия изменяет наши земные взаимоотношения в небесные взаимоотношения, которые вечны. На небесах не женится и не выходит замуж. Супружество является взаимоотношением, которое не осуществляется на небесах и в нем не нуждается. Тогда, подходя к основному вопросу, воскресают ли мертвые, Иисус говорит: «О воскресении мертвых не читали ли вы сказанного вам Богом? Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Таким образом, Иисус подтвердил воскресение и продолжение опознавания личностей. Авраам все еще является Авраамом на небесах, Исаак является Исааком, Иаков – Иаковым. Итак, для того отождествления необходимо воскресение тела Авраама, Исаака и Иакова. Саддукеи не могли опровергнуть этот ответ без атаки на Авраама, Исаака и Иакова. Ответ, данный Иисусом, поставил саддукеев в явный конфликт с Писанием, а также в больший конфликт с фарисеями и религиозными вождями Израиля. И снова народ удивлялся ответам, которые давал Иисус. Следующее искушение Иисуса было от фарисеев. Они послали законника, который постарался уловить Иисуса в вопросе богословского закона. «Учитель, какая наибольшая заповедь?» В ответ Иисус цитирует две заповеди, которые не находятся в десяти. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Слова, цитируемые из шестой главы Второзакония, обобщают человеческое отношение к Богу в сердце, душе и разуме и человеческое отношение к своему ближнему. Этот же самый случай описан учеником по имени Марк, который дает нам еще одну деталь. Законник сказал: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Этот человек начал понимать истину о царстве. В то время как обряды фарисеев подчеркивали внешнее служение, длинные молитвы, религиозные исполнения, видимые людьми, закон исполняется в духовном отношении, любовью к Богу и любовью к ближнему. Иисус сказал законнику: «Недалеко ты от Царства Божия». Было бы интересно узнать о дальнейшем успехе этого честного человека, но нам не говорится больше о нем. Побуждает ли этот урок проверить наше собственное отношение к этим истинам, которые оспаривались врагами Иисуса? Является ли воскресение важной истиной в нашей жизни? Авраам, Исаак и Иаков живы. Моисей жив. Бог является Богом живым. Существует загробная жизнь и опознавание любимых, которые с Богом. Затем снова религия подчеркивает дела, как, например, молитвы, жертвоприношения и внешнее проявление. Но истинная религия вовлекает внутреннего человека, сердце. Человек всецело, обратившийся к Господу в разуме, сердце и душе, имеет мир с Богом, а также проявляет миролюбивые, радостные отношения к ближним. Человек может жить в истинных братских отношениях только, если у него правильное отношение к живому Богу. Пусть живущий Господь сделает это действительностью вашей и моей жизни. Шалом.